Девичник-девичник. Слушай, а ты сразу поняла, что Витька... Ну, я неожиданно смущаюсь, замолкаю, отвожу взгляд. Хорошо, что в комнате есть очень даже достойный объект для отвлечения. Мелкий такой, розовощекий, прожорливый. Вон как в грудь пальчиками вцепился, мнет и мнет, страшно напоминая маленьких слепых котят, которых я с умилением разглядывала в детстве. У нас тогда сиамка Муська сбежала на денек, а потом порадовала пятью совсем не породистыми, но очень даже пухленькими и симпатичными котятами. И вот они точно так же, когда кормились, лапками нещадно массировали живот мурлыкающий, как мелкий трактор мамаши. Сашка тоже мурлычет, кстати, что-то мягкое и нежно, практически на грани неслышимости. Удивительная картина, настолько завораживающая, что хочется смотреть и смотреть, медитировать. Вот я и отвлекаюсь. Мой племянник ест, моя подруга, жена моего брата, убаюкивающе что-то бормочет, кажется, даже сама не осознавая, что. А я успокаиваюсь и слова ищу. Не могу держать такое в себе, сил никаких. А поделиться толком не с кем. Подруг близких не водятся у меня, ну, не с мамой же парней обсуждать. Чтобы она меня опять какой-нибудь психотерапевтической цитатой придавила. Сашка, конечно, сейчас на гормонах и не особо соображает, причем сама это признает и смеется. На днях вон бутылочку в стерилизатор закинула и ушла. А оказалось, перепутала стерилизатор с посудомойкой. Как? Вот и она не поняла. Но в любом случае, может, хоть выслушает. И точно не сдаст ни мужу, ни матери. А мне большего и не нужно. Я для себя в основном говорю, чтобы самой прийти хоть к чему-нибудь. Понять, что вообще происходит со мной. «Что, Витя?» — уточняет Сашка, вскидывая на меня свои русалочьи глаза. «Ну, — выдыхаю, — что он-то? Что тебе надо?» Сашка неожиданно ярко краснеет, прикусывает губу, отводит взгляд. Словно вспоминает что-то не особо приличное. Она никогда не рассказывала, как начались отношения с моим братом, но, в принципе, я и не настаивала. Думала, что там и так все кристально ясно. Сашка пришла к нам в дом работать горничной, Витька ее заметил. Ну и завертелась. История Золушки на новый лад. Так тоже бывает. Самое забавное, что Сашка, так же, как и Золушка из сказки, вообще не стремилась ни к чему такому. Я это сразу увидела, еще до того, как про них с братом узнала. Я смотрю на нее, умиротворенно кормящую грудью моего племянника, которому и месяца нет еще, и вспоминаю, какая она была 9 месяцев назад, зимой, когда мы только познакомились. Спокойная, улыбчивая и веселая. Открытая и позитивная. Как-то сразу ощущалось, что нет в ней грязи, нет зависти. Такая не будет в глаза улыбаться, а за спиной шипеть. Я к тому времени уже порядком этого всего дерьма нахлебалась. Положение отца, достаток, моя внешность. Столько поводов для зависти. Когда я рассталась со своим тогдашним недопарнем, чего только не лилось в инсте. Каких только гадостей не писалось под моими фотками. Универские сучки настолько открыто радовались нашему расставанию, что, кажется, совсем страх и совесть потеряли. Или не находили никогда. Сашка меня тогда поддержала. А потом спасла. Она и Макс. Прикусываю губу. Как сформулировать то, что хочу узнать, если я сама еще не поняла до конца, оно это или нет? Одно могу сказать со 100-процентной уверенностью. Такого я еще никогда не испытывала. Никогда. Может, это как раз то, о чем я думаю? Как определить? Как? Причем началось это не вчера. И не позавчера. Будем честными с собой, да, Света? Это зимой началось. С того пьяного злого поцелуя в баре. С драки в ночном зимнем лесу. С рук, крепких, настолько надежных и нужных в тот момент, что оторваться невозможно было. Со слов «ну все, малыш, все, уже все», после которых сразу стало легко и спокойно. Потом была больница, тяжкий медикаментозный сон и такое же мерзкое пробуждение. Чувство отвращения в первую очередь к себе, умудрившейся так феерично влететь в проблемы, да еще и Сашку втащить. Проблемы огромного масштаба, с которыми сама, вся такая независимая и деловая, просто не справилась. Брат справился, это да. Но сначала с ними справился Макс. Сашка думает до сих пор, что я в отключке валялась, пока они дрались с отморозками на поляне. Но я все видела. И все помню до сих пор. Макса помню, его движения смазанные, жесткие, хрипы, мат, вой, хруст тошнотворный. Тонкий, насмешливый голос его сестры. Гогот главного отморозка. Потом провал. А потом жар крепкого тела, твердость рук, горячее дыхание. И сердце, спокойно и размеренно бьющееся возле уха. Первое, что я сделала, когда пришла в себя в больнице, спросила, где Макс. Но про Макса никто ничего не знал. Уйти мне не дали, брат по телефону нарычал. Я помню, что расплакалась от обиды и отсутствия рядом такого надежного, такого нужного мне сейчас. Потом меня опять укололи, и я уснула. А когда проснулась, в палате сидел Витька. И глаза у него были, но очень злые. Настолько, что я даже не решилась спрашивать про Макса. Узнала я о себе много новых слов, ужаснулась той заднице, куда умудрилась влететь. И покорно согласилась с домашним арестом. Это еще папа ничего не знал. Витька меня не вложил. Удивительно просто. Про Макса я спросила все же. Поймала брата уже на пороге. А он, развернувшись и смерив меня нечитаемым злым взглядом, процедил сквозь зубы. Он из города свалил. И правильно сделал. Про тебя не спрашивал, и ты из головы выкинь. Такие, как он, девок меняют каждый день и не по одному разу. А ты не девка. Но я сказал, он уже не в городе, — повысил голос Витька, вдалбливая мне в голову информацию. Взял сестру и свалил. Все. И вышел. А я откинулась на больничные подушки и уставилась в потолок. Закрыла глаза, опять почему-то вспоминая, как он дрался в свете фары отраженного снега, как держал крепко, словно я, самое дорогое, самое необходимое. То, что не отпустят, не отдаст. Отпустил. Отдал. Дура ты, Света.